Глава 31. «Интересно», — перебил меня Димон. «Рискую предположить, что Эвелина встретилась с Константином Гитановым. Он был влюблен в талантливую девочку-певицу». «Тоже так полагаю», — согласилась я. «Но юноша представился девушке как Гриша. Он хорошо знал Светлану. Девочка училась с ним в одной школе, а потом пропала. Григорий начал ее искать. Узнал, что родители Федоровой погибли в автоаварии, и в тот же день Света перестала посещать гимназию Брункина. Он решил найти подругу, затеял личное расследование и сейчас уверен, что старшие члены семьи задолжали кому-то большую сумму, не сумели ее отдать и поэтому погибли. Была ли дочь тогда вместе с родителями? На этот счет имелись сомнения, но потом факт кончины девушки подтвердили. Григорий тяжело пережил утрату, но время лечит. Пришло время. Юноша заканчивал учебу в театральном вузе, перешел на последний курс и стал помогать летом членам приемной комиссии. Просматривал документы абитуриентов, проверял, правильно ли они заполнили анкеты, все ли справки на месте. Вместе с ним этим же занималась одна студентка. Она, тихо смеясь, показала одну папку. «Уже в который раз Светлана Федорова к нам рвется? Да все мимо. Говорят, я открытым текстом девушка, из вас актриса, как из бегемота-балерина, но нет, не понимает». «Можно посмотреть дело?» — попросил юноша и понял, что видит анкету своей умершей любимой. Паспортные данные, даты и год рождения, информация о родителях — все совпало. На вопрос об образовании абитуриентка ответила, что сначала училась в школе именно Брункина, потом, в связи с гибелью родителей, перевелась в другую гимназию. И место жительства у нее теперь другое. Юноша поехал по указанному адресу, позвонил в дверь. Никто не ответил. Тогда он сел на подоконник и стал ждать Светлану. Вскоре появилась незнакомая девица. «Ты что тут делаешь?» «Жду Федорову», — ответил студент. «Это я», — неожиданно ответила блондинка. «Что надо? Пошли во двор, там поговорим». Я взяла стакан с водой. Гриша не сомневался, что абитуриентка, которая уже не в первый раз пытается стать студенткой, использует паспорт погибшей Светы. Но в милицию он не пойдет, потому что никаких доказательств нет, никто ему не поверит. «Так», — протянул Димон, — «и что дальше?» Эвелина сообразила, что Светлана не та, за кого себя выдают. Ее бабушка тоже занималась чем-то не очень хорошим. Но откуда у простой российской пенсионерки деньги на черную икру? А старушка ее очень любила. Романова поняла, что со Светланой лучше дел не иметь. Но как от нее избавиться? Эвелина боялась предпринимать какие-либо шаги. Находиться вместе с Ирой и Флорой она могла, но вот Федорова ее здорово пугала. У той был такой взгляд, что у Эви холодел желудок. Девушку начали мучить неприятные сны, потом она стала плаксивой. Неизвестно, что бы случилось дальше, но тут на небесах вспомнили про нее. Романовой повезло устроиться к Илье Иосифовичу. Девушку сделали копией Инессы Хрусталевой, познакомили, так сказать, с оригиналом. Они друг другу понравились, а это очень важно. Инесса на самом деле не противная. Она просто бедная богатая девочка, которая с помощью капризов пыталась получить немного любви от мачехи и отца, но так и не добилась результата. Встреча с Бергразеном изменила Хрусталеву. Но Романовой следовало изображать до предела избалованное существо. Перед тем, как Эвелине впервые появиться в институте, они с Инессой еще раз обсудили некоторые моменты. На этой встрече, как всегда, присутствовал Андрей Михайлов, который готовил Романову к работе. По окончании встречи мужчина предложил своей ученице вместе выпить чаю. Пара села в кафе, завязался разговор, и девушка неожиданно рассказала спутнику о проблеме со Светланой. «Подумаю, чем смогу помочь», — ответил тот. Утром Эвелина поселилась в квартире Инессы и начала исполнять свою роль. А через месяц Михайлов сказал ей, что Светлана не имеет никаких прав на жилье умершей старушки. Завещания нет, Федорова соврала про него. Прописана Света в какой-то коммуналке, но это уже неинтересно. Апартаменты бабушки освобождены, незаконно проживавшие там лица выселены. Квартиру выставят на продажу — деньги послужат первым взносом за ипотеку дома, который выберет Романова. Липова и Брасова вернулись в свои квартиры, которые достались им от родителей. Девушек предупредили, что им не следует искать Эвелину, в противном случае им придется плохо. Куда делась фальшивая Федорова, это никому не известно. Все это Михайлов ухитрился проделать в кратчайший срок. Каким образом ему это удалось? На этот вопрос он не ответил, а задал свой. «Почему ты не потребовала показать тебе завещание?» «Не знаю», — растерялась Романова. «Сразу поверила, что оно есть. Мне всегда казалось, что бабушка любит Светлану больше, чем меня». Через некоторое время Эвелина стала обладательницей коттеджа. У них с Андреем завязался роман, дело пошло к свадьбе. Прошлое казалось забытым. И вдруг случились авария и истерика Липовой. Жених и невеста посоветовались и решили, что им следует все сообщить мне. Они не понимали, с какой целью Светлана приходила в ВУЗ. Андрей посмотрел видео с камеры и удивился. Федорова вошла в холл, села в кресло, она определенно кого-то ждала. Минут 10 женщина рылась в своем телефоне, потом ей позвонили, и девица ушла. Я посмотрела на Коробкова. Конец истории. «У меня есть к ней добавление. Дима об этом уже знает, а ты пока нет», — сказал Егор. Ездил в морг, куда привезли тело сбитой Федоровой. На женщине оказался парик, на лице плотно лежал грим. Издалека погибшую можно принять за Светлану, в особенности, если вы ее плохо знаете или не знаете совсем. Фигура похожа, прическа та же. Но после того, как сняли парик и смыли боевой раскрас, привилась другая внешность. Имя установил быстро — Ирина Брасова, подруга Флоры Липовой. Девушка работала стриптизершей в клубе, несколько раз попадала в зону видимой полиции, но всегда выскакивала из воды сухой. Не так давно она стала администратором в клубе для взрослых. «Да уж», — пробормотал Коробков, — «чем дальше в лес, тем толще зайцы». Тут у меня зазвонил телефон. На экране высветился номер Олега Гаврилина. Он у нас занимается спутниковой связью. «От вас несколько дней назад имелся запрос на отслеживание автомобиля», — начал мужчина, как всегда, забыв поздороваться. «Седан, цвет черный, зарегистрирован на Светлану Андреевну Федорову». «Да», — подтвердила я. «Мы выяснили, что на эту женщину зарегистрирована машина, седан, Toyota Corolla черного цвета. А ДТП со смертельным исходом совершил именно такой седан, номера которого никто не заметил. Поэтому и обратились к тебе с просьбой проследить за этим автомобилем. Предположение притянуто за уши. А вдруг оно верно? Ты сразу сказал, что машина находится на платной стоянке у торгового центра на Рязанском шоссе. Мы просили присматривать за ней». «Вы просили, я смотрел», — продолжил Гаврилин. «Каждый день докладывал Коробкову. Без изменений, стоит, никуда не едет. Но сейчас она сдвинулась с места, направилась...» «Куда? Говори быстрей», — потребовала я. «Говорю так быстро, как могу. Конечный пункт направления неизвестен, едет по МКАДу». Мы все разом встали. «Докладывай все о передвижении автомобиля», — велела я. «Нам необходимо понять, куда он держит путь, и попасть в ту же точку как можно быстрее». Через секунду мой телефон занервничал снова. «Здравствуйте», — тихо сказал женский голос. «Это Флора Липова. Я готова. Могу вам все сейчас рассказать по Зуму. Только у меня самолет через час. Я в аэропорту».